Красная стрелка миновала отметку 200. Это выглядело красиво и зловеще. Красная стрелка и зеленые цифры во тьме. Рубиновая стрелка и изумрудные цифры. 200, 300, 1000, 3000, 5000. Совершенно не понимаю, почему все-таки я океанолог, почему я не металлург или садовник. Ужасная глупость. На каждые 100 человек только один подвержен глубинной болезни. И вот этот один океанолог, потому что ему нравится заниматься головоногими. Он просто без ума от головоногих. Цефалопода, будь они неладны. Почему я не занимаюсь чем-нибудь другим, скажем, кроликами или дождевыми червями? Жирные дождевые черви в мокрой земле под горячим солнцем. И нет ни темноты, ни ужаса перед соленой трясиной, только земля и солнце. Он громко сказал: «Кондратьев». «Да». «Слушай, Кондратьев, ты бы хотел заниматься дождевыми червями?» Кондратьев нагнулся и пошарил в темноте. Что-то звонко щелкнуло, и в лицо Белова ударила струя ледяного кислорода. Он жадно подышал, зевая и захлебываясь. «Довольно», — сказал он, — «спасибо». Кондратьев отключил кислород. Ему было, конечно, наплевать на дождевых червей. Красная стрелка проползла отметку 300. Белов снова позвал. «Кондратьев?» «Да». «А ты уверен, что кальмар?» «Не понимаю». «Что это кальмар зарезал китов?» «Скорее всего, это кальмар». «А может быть, это касатки?» «Может быть». «Или кашалот?» «Может быть, кашалот. Хотя кашалот нападает обычно на маток. В стаде было много маток, а касатки нападают на одиночек». «Нет, это ика», — сказала Акика тонким голосом. «О, ика!» «О, ика — это гигантский глубоководный кальмар. Он свиреп и стремителен, как молния. У него мощное тугое туловище, 10 цепких рук и жесткие умные глаза. Он бросается на кита снизу и мигом прогрызает его внутренности. Затем он медленно опускается с трупом на дно. Ни одна акула, даже самая голодная, не смеет приблизиться к нему. Он зарывается в ил и пирует на свободе. Если его настигает субмарина океанской охраны, он не отступает, он принимает бой, и акулы собираются, чтобы подхватить клочья мяса. Мясо гигантского кальмара тугое, как резина, но акулам это безразлично. — Да, — сказал Белов, — наверное, это кальмар. — Скорее всего, кальмар, — сказал Кондратьев. — Все равно, кальмар это или не кальмар, — подумал он. В таких вот впадинах могут хозяйничать твари и пострашнее кальмаров. Их нужно найти и уничтожить, не то покоя от них не будет, раз уж они попробовали китового мяса. Потом он подумал, что если встретится действительно что-нибудь неизвестное, то стажеры обязательно повиснут у него на плечах и будут требовать, чтобы он дал им разобраться. Стажеры всегда путают рабочую субмарину с исследовательским батискафом.